Богданов дал согласие. По профессии он был фотографом, и частная практика давала ему возможность делать и передавать резиденту снимки объектов в Варне и других городах, которые интересовали центр. В 1939 году Богданов получает задание из Москвы сформировать и возглавить разведывательную организацию, которая получает название по его псевдониму «Группа Арбатов». Создание организации центром, которая стала «София», Богданов начал с Варны. Инженеру Василу Попову он поручил установить военные объекты в городе и его окрестностях и нанести их на топографическую карту. Когда задание было успешно выполнено, центр утвердил Попова руководителем группы и дал ему псевдоним «Пан». Наладив работу своего подразделения, Пан стал передавать добытую ими информацию в Софию Богданову. Но затем группа перешла на связь с сотрудниками военной разведки, работавшими под легальным прикрытием в советском консульстве в Варне. Кроме того, для связи с центром они получили рацию, на которой работал Борис Игнатов, БОР. Когда Попова мобилизовали в болгарскую армию, его сменили сначала Никола Васильев, потом Петр Богоев. Пан контролировал передвижение, вооружение, численность и дислокацию немецких воинских частей в районе Варны, как на суше, так и на море. От него получали серьезную информацию об организации системы ПВО в городе. Далее Арбатов привлек к разведработе еще одного своего знакомого Ивана Ковачева. По выполнению проверочного задания он получил псевдоним Козин и новое поручение – оставить партийную работу и заняться изучением военных объектов в районе границы с Румынией. С середины 1940 года он переходит на связь с одним из консульских работников. Подразделение в Руси, которое возглавил архитектор Нейчо Ярданов, ДОЛ, информирует о переброске войск и техники через паромную переправу, о движении по Дунаю немецких военных и торговых судов, о работе Русинского порта и другое. Сведения о продвижении эшелонов с войсками и техникой из Северной Болгарии на юг поступали из Тырнова от адвоката Христо Павлова, ДУБ. О военных передвижениях по железной дороге в районе Русы и о немецкой авиации из Горно-Оряховицы от железнодорожника Георгия Рибарова, Коран. В Пловдиве по поручению Богданова свою деятельность разворачивает Павел Нончев, который передает в центр ценные сведения о ситуации в Южной Болгарии. Были у Арбатова и другие люди в различных районах страны. Главную группу в столице возглавлял сам Богданов. Большой объем работы с центром вынудил его привлечь к работе трех радистов. Ими стали Петр Попниколов, Стефан Габровский и Димитр Терзиев. В марте 1941 года военная комиссия при ЦК БКП вручает выполнение ряда заданий советской разведки учительнице, болгарской коммунистке, дочери известного македонского революционера Ивана Янева Крестане. Она объясняла дислокацию немецких войск на южной границе Болгарии собирала сведения о военных объектах на линии